«А твоя сестра тоже на празднике? Ведь она теперь царица!» — задала Ата неожиданный вопрос. Аксагуам нахмурился. «Нет, она не царица. Она будет в царском гареме. Отец Шишен Итса в восторге от этой чести. Бедная сестра моя, как она рыдала! Она ненавидит царя, но я не допущу этого!» Аксагуам потряс сжатым кулаком. «Ну, довольно об этом. Скажи и ты что-нибудь мне про себя. Почему тебя поставили на эту тяжелую работу? Я уже не раз задавал тебе этот вопрос. Оставь, не все ли равно?» «Нет, на этот раз ты не уклонишься от ответа, иначе я расправлюсь с тобой, как с рабыней». И, взяв у нее ветку лавра, он, шутя, стал бить ее по плечу. «Говори же, говори! Ну, слушай, если ты уж так настаиваешь. Я служила в доме жреца Кунтинашара. Однажды вечером, когда я ставила ему на ночь прохладное питье, он сказал мне: «Ты нравишься мне, Ата. Я хочу иметь тебя в своем гареме». «А ты не нравишься мне, Кунтинашар, и я не хочу быть в твоем гареме», — отвечала я. «Так и сказала?» — восхищенно воскликнул Аксагуам, хлопая в ладоши. «Так и сказала». «Ну а он что?» Он улыбнулся, считая это ответом девочки, которая говорит, не обдумывая своих слов. «Не забывай, что ты раба, а я господин твой, иди ко мне». Я стояла неподвижно. Он поднялся и пошел ко мне. Тогда я одним прыжком уклонилась от него и схватила короткий меч, лежавший у его изголовья. Он испугался и страшно рассердился. «Змея!» — прохрипел он и вызвал раба, дежурившего за дверью. «Отправить ее немедленно на тяжелую работу в Черный город!» «Вот и все». «Какая смелость!» — воскликнул Аксагуам. «Он мог тут же убить тебя этим же мечом!» И, улыбнувшись, он прибавил: «Да, не везет Кунтинашару. Твой брат заставляет зеленеть его от зависти, а ты... Но послушай, Ата, так дальше продолжаться не может. Надо изменить все это. Ты знаешь, что я люблю тебя, и для меня ты не рабыня. Отец никогда не согласится на наш брак. Это противно законам, но мы изменим законы. Мы всю Атлантиду перепашем бронзовым плугом. Я знаю, что никогда не буду твоей женой. Эта мысль мне и не приходила в голову. Мне довольно твоей любви. Но я хочу, чтобы ты была моей женой. И не только это. Любовь к тебе мне открыла глаза на ужас рабства, несчастная судьба моей сестры, на ужас царского самовластия. Я увидел целый океан страдания рабов. Их заглушенные стенания преследуют меня, отравляют мне жизнь. Мне кажется, что в каждом из них стонет твоя душа. Освободить их, освободить тебя — вот что хочу я». Ата смотрела на него широко открытыми глазами, в них светился ужас. Но Аксагуам уже не видел ее. Он говорил, как в бреду. «Я говорил с Адиширной, предлагая ему примкнуть к готовящемуся восстанию рабов. Он витает в грезах, он слишком художник, чтобы много думать об этом. Но и он примкнет к нам, ты увидишь. Его помощь необходима. Среди рабов уже давно идет брожение. Я стану во главе восстания. Я сам поведу их на священный холм. Мы овладеем арсеналами и скрестим мечи с воинами царя. И победим их, потому что с нами правда». В этот самый момент легкий волнообразный подземный толчок колыхнул землю. Ата покачнулась и побледнела. «Что это?» «Мы не оставим камня на камне, а потом мы создадим новую, свободную Атлантиду, где не будет ни рабов, ни царей, а только радость свободного труда, и настанет вновь золотой век!» Второй, более сильный толчок заставил Аксагуама вернуться к действительности. Колыхнулись листья деревьев. Небольшой камень, лежавший у самого края утеса, сорвался и покатился вниз, ударяясь о камни с постепенно замирающим цоканьем. Что-то эти колебания почвы стали повторяться все чаще. Увидев бледное от испуга лицо Аты, он шуткой постарался успокоить ее. «Видишь, Ата, сама земля содрогается от преступлений жрецов и царя». Но Ата не улыбнулась. Она с тоской посмотрела на Аксагуама и тихо прошептала: «Не делай этого». «Ты боишься?» «За тебя». «Ты будешь с нами, Ата?» «Я умру за тебя».